Александр Зиновьев. Зияющие высоты. Независимое издательство «ПИК», Москва, 1990 год. Читает Николай Козий. Автор этой поразительной книги – философ, логик, поэт и художник. Его сатирико-социологический анализ фундаментальных законов общественного бытия раскрывает неприглядную сторону наших взаимоотношений с людьми. Но эта неприглядность – особая неприглядность остова вещи, лишенной декора. Жители города Ибанска — это мы, без психологического флера. Если силы тяготения преодолеваются через познание законов аэродинамики, неприглядность человеческих отношений преодолевается через уяснение их сути. Чтение «Зияющих высот» — один из путей такого уяснения.